незнание людей, что поэтому его подстерегают опасности и что он уже на краю пропасти. «Не забывайте, сир», — говорилось в письме, — «что голову Карла I положила на плаху его слабость. Вас считают слабым, сир». Это письмо Луи никому не показывал, он запечатал его и спрятал в ларец, где хранил самые секретные документы. Но в тот же день он потребовал сочинения Юма, и с тех пор каждый раз с удивлением и гневом перечитывал рассказ о том, как преступники-англичане восстали против своего короля, предали его суду и казнили. Его радовал спокойный, научный и в то же время очень доброжелательный тон, в котором великий ученый Юм писал об этом мученике Карле. Сегодня Луи, как всегда, старательно вникал в подробности, делая на полях книги пометки, ставя вопросительные и восклицательные знаки. Нет-нет, что бы ни доказывали Вержен и Марипа, королю Франции не следует поддерживать 70-летнего хамелеона и его друзей-мятежников. Это не может кончиться добром. Луи захлопнул книги, потянулся, размял суставы, расстегнул мешавшие ему пуговицы. Беда, что вот уже второй день не удается выбраться на охоту. Так или иначе, двигаться необходимо. До разговора с Туанеттой осталось еще четверть часа. Луи направился на самый верх, в свою мастерскую. Хорошо, что он застал здесь не только этого коренастого молодца Франсуа Гамена, но и мосье Лодри, который руководит Версале всеми работами, связанными с тонкой механикой. Луи, недовольный тем, как запирается его ларец, трудился с Гаменом над новым потайным замком, но в результате получилось не то, чего он хотел. Гамен был недостаточно находчив, зато Лодри, отличный мастер своего дела, сразу понял, в чем тут загвоздка. Луи воодушевился, они втроем принялись за работу, и, глядите-ка, дело пошло на лад, замок удался. Но это продолжалось не четверть часа, а гораздо дольше. Луи опаздывал. Он торопливо сунул увесистый замок в карман кафтана, наспех вытер замасленные руки и отправился к Туанетте. Переваливаясь, плелся он по залам и коридорам. Замок, лежавший в кармане, больно ударял его по ягодице. В коридорах сновали лакеи, гвардейцы, придворные в парадных мундирах. При виде Луи они приосанивались и сгибались в глубоком поклоне. Правда, у некоторых на лицах было написано явное презрение к столь невеличественному королю. Луи знал, что, проходя через тронный зал, эти господа отвешивают предписанный церемониалом низкий поклон перед пустым троном с большим респектом, чем перед живым королем. Он снова сокрушенно спросил себя, за что божественное провидение наделило его такой неподходящей для его священной миссии внешностью. Так, переваливаясь с ноги на ногу, двигался он по паркету через залы и коридоры, и, миновав комнату с круглым окном «Эй-Бёв», «Бычий глаз», достиг апартаментов королевы. Здесь, из закоулка, где висела большая картина, изображавшая Юпитера, справедливость и мир, неожиданно выбежал мальчик лет 8. Он был тщательно одет, и его быстрые озорные движения удивительно не соответствовали его богатому торжественному наряду. Луи знал, кто этот малыш. Это был Пьер, сын младшего садовника Машара. Год назад, исполняя свою прихоть, Туанетта его усыновила. Увидев короля, мальчик сразу остановился и, прислонившись к стене, чтобы дать королю пройти, отвесил глубокий поклон, как его учили. Луи прошел мимо ребенка, приветливо ему улыбнувшись. Замок по-прежнему ударял Луи то в ягодицу, то в бедро. Вдруг он услышал за своей спиной звонкий смех. Видно, маленький Пьер никак не мог сдержаться. Луи был добродушным молодым человеком и обычно держался совершенно просто. Но он был также правнуком Людовика XIV, внуком Людовика XV и королем Франции и Наварры. Он подумал о покойном деде, о его поистине царственной поступе, о том, что при виде его придворные переставали шептаться об его распутстве. Он подумал о Туанетте, которая, несмотря на свою страсть к балам, маскарадам, к сиреневой лиге и всяческим увеселениям, настолько исполнена королевского блеска, что даже на самых дерзких устах замирают насмешки при ее появлении. И вдруг Луи овладело бешенство. Он обернулся, схватил бледного, как полотно, мальчика своими большими руками, встряхнул его и пронзительным, прерывающимся голосом крикнул: «Стража!